Глава 10. Совет 3. С минуту Ора стоял как бы пораженный громом, смотря с изумлением на леди Дженнет. Его первые слова, как только он оправился от услышанного, обращались к Джулиану. «Это шутка?» — спросил он сурово. «Если это так, то я, по крайней мере, не вижу в ней никакого юмора». Джулиан указал на мелко исписанное письмо консула. «Человек пишет серьезно», — сказал он, — «когда пишет так длинно. Эта женщина действительно назвала себя Грейс Росбери и уехала из Мангейма в Англию с намерением явиться к леди Дженнет Рой». Он обернулся к тетке. «Вы видели, как я вздрогнул?» — продолжал он. «Когда вы в первый раз назвали мисс Росбери при мне. Теперь вы знаете, почему». Он опять обратился к Оросу. «Вы слышали, как я сказал, что вы, как будущий муж мисс Росбери, должны быть заинтересованы моим разговором с леди Дженнет? Теперь вы знаете, почему». «Очевидно, эта женщина сумасшедшая», — сказала леди Дженнет. «Но этот вид помешательства не может не испугать, когда слышишь о нем в первый раз. Разумеется, мы должны, по крайней мере, теперь скрыть это от Грэс». «Не может быть никакого сомнения», — согласился Орос, «что при теперешнем состоянии здоровья Грэс она не должна ничего знать об этом. Слуг надо предупредить заранее на случай, если это искательница приключений или сумасшедшая. Бог ее знает, кто она такая, будет пытаться пробраться сюда». «Это будет сделано немедленно», — сказала леди Дженнет. «А меня удивляет Джулиан. Пожалуйста, позвони в колокольчик. Как это ты написал в письме, что интересуешься этой особой?» Джулиан ответил, не звоня в колокольчик. «Я интересуюсь более прежнего», — сказал он. «Теперь, когда нахожу, что мисс Росбери гостит у вас в Мэблторнском доме». «Ты всегда был капризен, Джулиан, как ребенок, в твоем пристрастии и отвращении», — возразила леди Дженнет. «Почему ты не звонишь в колокольчик?» «По одной основательной причине, милая тетушка. Я не желаю, чтобы вы приказали вашим слугам не впускать к вам это одинокое существо». Леди Дженнет бросила на племянника взгляд, ясно выражавший, что она находит его поступок неприличной вольностью. «Неужели ты ожидаешь, что я приму эту женщину?» — спросила она с холодным удивлением. «Я надеюсь, что вы не откажетесь принять ее», — спокойно ответил Джулиан. «Меня не было дома, когда она была у меня. Я должен выслушать, что она хочет сказать мне. Предпочитаю выслушать это в вашем присутствии. Когда я выслушал ваш ответ на мое письмо, позволяющее мне представить ее вам, я написал ей тотчас, назначив ей свидание». Леди Дженнет подняла свои блестящие черные глаза с немым упреком на резные купидоны и гирлянды на потолке в столовой. «Когда эта дама сделает мне честь своим визитом?» — спросила она с иронией. «Сегодня», — ответил ей племянник с невозмутимым видом. «В котором часу?» Джулиан спокойно посмотрел на свои часы. «Она опоздала на 10 минут», — сказал он и опять положил часы в карман. В эту самую минуту вошел слуга и подал Джулиану на маленьком серебряном подносе визитную карточку. «Вас желает видеть дама, сэр». Джулиан взял карточку и, поклонившись, подал ее тетке. «Вот она и пришла», — сказал он так же спокойно, как и прежде. Леди Дженнет взглянула на карточку и с негодованием швырнула ее племяннику. «Мисс Росбери!» — воскликнула она. «Напечатано, просто напечатано на ее карточке. Джулиан, даже мое терпение имеет свои границы. Я не хочу видеть ее!» Слуга все ждал не как человеческое существо, интересовавшееся тем, что происходило, но как приличествовало вполне выдержанному лакею, как мебель, искусно сделанная, для того, чтобы приходить и уходить по приказанию. Джулиан спросил, назвав удивленно сделанного автомата Джемсом. «Где теперь эта дама?» «В чайной комнате, сэр». «Пожалуйста, оставьте ее там и ждите за дверью, пока не услышите звонок». Ноги мебели лакея пришли в движение и тихо вывели его из комнаты. Джулиан повернулся к тетке. «Простите мне, — сказал он, — что я осмелился дать этому человеку приказание в вашем присутствии. Я очень беспокоился, чтоб вы не решили опрометчиво. Конечно, мы должны выслушать, что скажет эта женщина. Орос не соглашался с мнением своего друга. «Слушать, что она будет говорить, оскорбительно для Гресс», — перебил он его горячо. Леди Дженнет с полным одобрением кивнула головой. «Я тоже это думаю», — сказала ее сиятельство, решительно скрестив на груди свои прекрасные старые руки. Джулиан прежде всего поспешил ответить Оросу. «Простите меня», — сказал он. «Я не имею намерения обижать мисс Ростбери и даже вовсе не желаю вводить ее в это дело. Консул в письме своем», — продолжал он, обращаясь к тетке, — «упоминает, если вы помните, что мнение мангеймских врачей разделилось относительно болезни их пациентки. Некоторые, в числе их был главный доктор, думают, что рассудок не вернется с выздоровлением тела». «Другими словами», — заметила леди Дженнет, — «в моем доме находится сумасшедшая и хотят, чтобы я приняла ее». «Не будем преувеличивать», — спокойно сказал Джулиан. «В этом серьезном деле преувеличение не приведет ни к чему. Консул уверяет нас, основываясь на словах доктора, что она спокойна и совершенно безвредна. Если эта бедная женщина действительно жертва умственного расстройства, то она заслуживает сострадания, и ее следует поместить под надлежащий надзор. Спросите ваше доброе сердце, милая тетушка, не жестоко ли будет выгнать эту одинокую женщину на все четыре стороны, не наведя прежде справок?» Леди Дженнет, по врожденному чувству справедливости, согласилась, не весьма охотно, с рассудительностью и человеколюбием этих слов. «Это отчасти правда, Джулиан», — сказала она, тревожно повертываясь на кресле и смотря на Ороса. «И вы тоже это думаете?» — прибавила она. «Не могу этого сказать», — ответил Орос твердым голосом человека, упорство которого не поддается никаким убеждениям. Терпение Джулиана могло сравниться в твердости с упорством Ороса. «Во всяком случае», — продолжал он все с той же веселостью, «мы все трое равно заинтересованы тем, чтобы разобрать это дело. Спрашиваю вас, леди Дженнет, не благоприятствует ли нам в эту счастливую минуту тот самый удобный случай, который нам нужен? Мисс Ростбери не только нет в этой комнате, и ее нет даже в доме. Если мы пропустим этот случай, кто знает, какая неловкая случайность может ждать нас через несколько дней?» «Пусть войдет эта женщина!» — вскричала леди Дженнет, решившись вдруг с своим обычным нетерпением ко всякой медлительности. «Сейчас, Джулиан, прежде чем Гресс вернется, позвонишь ты в колокольчик на этот раз?» На этот раз Джулиан позвонил. «Могу я дать этому человеку приказание?» — почтительно осведомился он у тетки. «Отдавай ему, что хочешь!» «И чтоб, наконец, был конец всему этому!» — закричала раздраженно старушка, вскочив на ноги и прохаживаясь по комнате, чтобы успокоиться. Слуга ушел с приказанием привести гостью. В то же время Орос прошел через комнату, очевидно, с намерением выйти в дверь на ее противоположном конце. «Вы уходите?» — воскликнула леди Дженнет. «Я не вижу, для чего мне оставаться здесь», — ответил Орос не очень любезно. «В таком случае, — возразила леди Дженнет, — останьтесь здесь для того, что я этого желаю». «Конечно, если вы этого желаете. Только помните, — прибавил он упорнее прежнего, — что я совершенно не согласен с мнением Джулиана. По моему мнению, эта женщина не имеет никаких прав на нас». Мимолетная тень раздражения мелькнула на лице у Джулиана в первый раз. «Не будьте жестоки, Орос, — сказал он резко. — Всякая женщина имеет на нас права». В пылу этого маленького спора они бессознательно сошлись вместе спиною к двери библиотеки. При последних словах упрека, сделанного Джулианом Оросу, внимание их было привлечено легким стуком отворившейся двери. Как бы по взаимному согласию все трое повернулись и посмотрели в том направлении, откуда раздался этот звук.